Затем американские танки прорвали укрепление, и Сиена оказалась окруженной с двух сторон, с востока и уже чуть позже с запада, французами. Немцы начали отступать, унося с собой раненых. Среди них были пехотинцы, танкисты, бойцы из дивизии Люфтваффе. 29 июня к югу от города состоялась последняя решающая схватка с силами союзников. Она была яростной, борьба шла по большей части в рукопашную. Под покровом ночи на поле брани вышли немецкие санитары и стали выносить раненых. Их было сотни. И всех их, и немцев, и союзников, переправляли в Сиену. Генерал Лемельсен, видя, как его окружают с обоих флангов, и рискуя оказаться блокированным в Сиене вместе со всем своим первым парашютным полком, вымаливал у Кессельринга разрешение выпрямить линию фронта. Разрешение было получено, и его войска отошли в город. Сиена просто кишела солдатами. Раненых было так много, что весь двор под стенами старого женского монастыря превратился во временное убежище и полевой госпиталь для сотен новоприбывших солдат. Ими пришлось заниматься молодому немецкому хирургу. Было это 30 июня 1944 года. «Здесь?» — спросил американец. «Это и был полевой госпиталь?» «Да, но здесь же никаких удобств. Ни водопровода, ни электричества. Должно быть, приходилось нелегко». «Да уж». «А сам я в это время возвращался на авианосце домой. У нас там не то что больница для раненых, был оборудован целый санаторий». «Вам повезло. Здесь же люди лежали прямо на земле, там, где их оставили санитары. Все вперемешку — американцы, алжирцы, марокканцы, англичане, французы и сотню тяжелораненых немцев. Их просто бросили здесь умирать. А что же хирург?» Мужчина слегка пожал плечами. «Что хирург? Он принялся за работу. Делал все, что мог. При операциях ему ассистировали трое санитаров. Другие добровольные помощники врывались в окрестные дома, забирали оттуда матрасы, ковры, одеяла, все, на чем можно лежать. Забирали простыни, скатерти, простыни можно было рвать на бинты. Никакой реки, если вы успели заметить, через Сиену не протекает. Но несколько столетий тому назад местные жители прорыли в водоносном слое сложную систему подземных каналов, что позволяло получать воду из горных источников и ручьев. Она текла прямо под улицами. Ну и, разумеется, были прорыты колодцы. И вот санитары бегали с водой, с ведром, на цепи к ближайшему отсюда. Из одного дома принесли большой кухонный стол и поставили прямо здесь, в центре, между розовыми кустами. На нем и проводили операции. Медикаменты заканчивались, и о соблюдении хотя бы примитивной гигиены уже не могло быть и речь. Хирург оперировал с рассвета до наступления темноты, а когда наступала ночь, бежал в ближайший военный госпиталь и вымаливал дать ему керосиновые лампы, и в свете этих ламп продолжал оперировать. Но это было безнадежное занятие. Он знал, что все эти люди все равно умрут. Раны попадались просто ужасные. Были люди, изорванные осколками в клочья. Обезболивающие кончились. Были солдаты, пострадавшие от мин, разорвавшихся всего в нескольких ярдах. В телах других глубоко застряли осколки. Попадались раненые, чьи конечности были раздроблены пулями. И вот вскоре после наступления темноты во дворе появилась девушка. Какая девушка? Девушка, просто девушка. Из местных, итальянка. Или молоденькая женщина, лет 20 с небольшим. Немного странная, хирург заметил, что она стоит и не сводит с него глаз. Он кивнул, она улыбнулась, и он продолжил оперировать. И чем же она была странная? Бледное овальное лицо, такое ясное и безмятежное, точно безоблачное небо. Волосы короткие, но не завитые, как было принято носить в те дни, а прямые, чуть выше плеч. Кажется, такая стрижка называется паж. Словом, очень аккуратная, совсем не кокетливая прическа. И еще на ней было нечто вроде хлопковой накидки бледно-серого цвета. И она помогала? Нет. Постояла и отошла. И принялась бродить среди раненых. Хирург видел, как она взяла клочок ткани, обмакнула его в ведро с водой и стала оттирать с лиц раненых пот и кровь. Он же продолжал работать. Ему несли все новых и новых раненых. Он продолжал делать свое дело, хотя и понимал, что все это лишь напрасная трата времени. Было ему всего 24, почти мальчишка, пытающийся делать взрослую мужскую работу. Устал он сверх всякой меры, еще страшно боялся ошибиться, ампутировал конечности хирургической пилой, стерилизованной